И это же внушите моему наследнику, сыну любимого мною Сефи Мирзы. Пусть примет Сэм имя своего отца и возвеличится, как шах Сефи. Я уже скрепил своей печатью ферман. Великий из великих, мудрый из мудрых, солнце Ирана, осторожно начал Краджугай-хан, предсказатели уверяют, что Сэм недолговечен, а звездочет клянется, что процарствует Сэм Мирза только 18 месяцев. Видит небо, печалит меня предсказание, но пусть процарствует, сколько Аллах захочет, хотя бы 3 дня. Только бы на голове его заблестело алмазное перо шахского тюрбана, предназначавшегося его отцу Сефи Мирзе. Он хотел добавить: «Не знаю, почему не угоден вам Сэм, разве он не мой внук?» Но внезапно синяя муха, злобно жужжа, пронеслась перед его глазами и словно подхватила и унесла с собой его мысль. Ханы боялись сказать впавшему в полузабытье шаху, что неимоверная жестокость Сэма оттолкнула от него даже царственную Лилу, несмотря на ее безграничную любовь к Сефи Мирзе. Караджугаю хотелось подсказать, что прекрасный сын Гулузар, которого он, хан, видел недавно, тоже внук шаха Аббаса и во всем походит на своего отца Сефи Мирзу. И Исахану также хотелось видеть шахом Ирана любимого внука Лилу. Это ли не стало бы ей утешением? Ну как открыть шаху, что жестокий Сэм внушает такие опасения, когда сам шах Аббас, ставленник Аллаха на земле, убил своего сына? Уныние охватило ханов, но они безмолвно взирали на властелина, ибо помнили, что когда он в гневе, львы в пустыне начинают дрожать. А шаха одолевала слабость. В ушах раздавался звон, словно там били копьем о железо, и приторная тошнота подступала к сердцу. Он думал об Иране дворцов, войск, золота и ощущал одиночество. Синяя муха вновь жужжала над головой, и на всем лету ударялась о гроздь алмазов, сверкавших на тюрбане. На величие сефевидов покушалась синяя муха. Гримаса исказила лицо шаха, оно стало жестоким, с нестерпимым блеском, будто остекленевший глаз. «Мое повеление неоспоримо», — шах словно терял слова в тумане. «Вы 4 верных мне хана будете служить Сэму преданно, как служили мне. И поклянитесь сейчас на Коране, что возведете Сэма на трон сефевидов. Поспешите». Ибо узбеки и другие шайтаны, проведав, что опасная рука шаха Аббаса поникла, как подрубленный тростник, захотят вернуть потерянное. Враги узнают последними о моем уходе в жилище Аллаха, тогда, когда воцарится уже Сэм Мирза. Шах-ин-шах, мы, тени твоих желаний, исполним все, как ты пожелал, совместно с Аллахом. Видит пророк, я доволен. Бисмиллах, как жужжит эта синяя муха. Еще повелеваю, берегите дорогу шелка. В паутине путей пусть запутается то, что унижает высокое возвеличиванием низкого. Вам поручаю скрыть место моего погребения, ибо враги могут осквернить мою могилу желанием позлорадствовать над ней, а друзья опечались слезами скорби. Усмирив гелян, спешите к Багдаду. Дожди проходят. Приготовьте по моему росту 3 серебряных сундука. 1 повезете в Ардебиль. Бисмиллах, как жалка синяя муха, заслоняя крыльями мое изображение. 2 в Мешхет и 3 в Вавилон. В одном из них я совершу последнее странствие. Жалка синяя муха, но я бессилен дотянуться до нее, порождение зловонной кучи. Бисмиллах, бессилен. И к ужасу ханов шах внезапно вскочил, потянулся к своему портрету, рукой хватая воздух, словно что-то ловя, судорожно вцепился в раму, окаймленную крупной бирюзой, и не то смех, не то стон вырвался из его горла. Он упал навзничь, увлекая за собой изображение своей молодости, будто и его хотел захватить в могилу. Рама глухо стукнулась об угол.